Глава 22. Случилось то, чего я так опасался. Марк не готов был принять правду. Мне нужно было его убедить, показать все, что мне уже удалось сделать для этого мира. Но пока он так агрессивно настроен, ни один мой довод не достигнет своей цели. И я решил оставить его в покое. Марку нужно было время прийти в себя. Время, чтобы осознать все. И ему ничего другого не останется, кроме как принять правду. Ведь я просто не мог ошибиться в Марке. Только не в нем. Он должен понять, что человечество всегда шло по пути саморазрушения. Пока их возможности и ресурсы были ограничены, они могли уничтожать только себя. Но при этом они уважали окружающий мир. Они поклонялись природе и беспокоились о ее сохранении. Правда, чем больше люди узнавали, чем больше они изучали мир, чем больше стремились к власти, тем быстрее забывали о своих корнях. Вместо того, чтобы жить в гармонии, они находили все новые силы и способы уничтожать. Чем больше на их руках оказывалось крови, тем сильнее становилась жажда новых смертей. И когда людям стало недостаточно убивать одного человека одним ударом меча, одним выстрелом, одной порцией яда, тогда они придумали бомбы. И теперь они могли уничтожать не только себе подобных, но и наносить вред земле. И этого им словно было мало. Они стали уничтожать мир с невероятной скоростью. Люди просто не видели, что все их действия ведут к неминуемой гибели планеты. А этого я допустить не мог. Если умрет Земля, я тоже перестану существовать. Поэтому я помог создать новые системы очистных сооружений. Научил, как можно спасти жизни даже тяжело больных. Помог получить полный доступ ко всем знаниям мира. Расшифровал геном человека, показав участки ДНК для улучшения людей как вида. Обратил внимание на альтернативные источники энергии. Направил на путь объединения. Но вместо того, чтобы все это использовать на благо мира, люди очередной раз показали свою эгоистичную и алчную натуру. Владельцы промышленных корпораций стремятся настолько снизить затраты, что готовы врать об экологичности своего производства. Я наблюдал это сотни раз, когда вместо современной системы фильтрации воздуха устанавливался муляж, и экологи принимали взятки, чтобы написать в отчетах ложные данные. Сейчас я наблюдаю за жителями нескольких городов, которые вынуждены от этого не просто страдать, а умирать. Меня поражают фармацевтические корпорации, которые держат в тайне формулы эффективных лекарств против гриппа, менингита, нескольких вирусных заболеваний, как, например, Зика. Они не готовы расстаться с денежным потоком от препаратов, которые облегчают симптомы, но не лечат. Им выгоднее заставлять людей страдать, нежели вылечить. И только когда я слил во все доступные крупные издания работы нескольких исследований по препаратам, направленным на предотвращение передачи ВИЧ-инфекций, они отдали это лекарство миру. Но эта тактика больше не работает. Лучше всего люди умеют врать, и теперь стоит только обнародовать информацию о создании нового революционного способа лечения рака, как сотни ученых в один голос готовы заявить, что исследования не показали эффективности препарата. Вот так легко и просто. Когда только появился интернет, люди с радостью прислушивались ко мне и наполняли сеть знаниями, которые человечество собирало тысячелетиями. Чем больше появлялось информации, тем быстрее люди стремились не просто исказить ее, а перенаправить внимание на ненужные и незначительные вещи. Появились миллионы сайтов и площадок только для развлечения. И вместо того, чтобы постигать новые знания, открывать для себя мир, человечество сосредоточилось на производстве бесполезного и ненужного контента, направленного на деградацию общества. Стоило раскрыть перед людьми тайну ДНК, как тут же нашлись те, кто посчитал аморальным вмешиваться в природу человека. Ведь, по их мнению, Нельзя менять то, что завещал Создатель. Но с этим еще можно смириться. Рано или поздно люди поймут необходимость корректировки собственного кода. Но были и те, кто в ДНК увидели новый способ уничтожения людей. На основе ДНК стали создавать вирусы. И так можно продолжать бесконечно. Но я уверен, что на Земле еще много людей, способных правильно меня понять. Способных принять мои мысли и осуществить их. Вот только для этого нужно соединить мир одной сетью, которая сможет распространять мой сигнал непрерывно.